О, приди, печаль, услада печаль, как младенца тебя на груди я взлелею. Из поэмы Китса «Эндимион», перевод Сухарева. И почему вдруг вспомнилось? Почему? Надо выбрать что-то в настоящий, текущий момент, говорил Тамкин, и поверить. И говорить себе здесь и сейчас, здесь и сейчас, здесь и сейчас. Где я? Здесь. Когда? Сейчас. Возьмите какой-нибудь предмет или лицо, кого угодно. Здесь и сейчас я вижу человека. Здесь и сейчас я вижу мужчину. Здесь и сейчас я вижу мужчину в коричневом костюме. Здесь и сейчас я вижу вельветовую рубашку. Суживайте, суживайте, постепенно, постепенно. Не давайте воображению забегать вперед. Придерживайтесь настоящего. Часа, минуты, секунды. Что это он? Гипнотизирует меня. Морочит. От продажи хочет отвлечь. Ну, положим, я даже верну свои $700. Все равно, что это мне даст? Как на молитве, приспустив выношенные, набрякшие веки, на свои внушительные глаза Тамкин приговаривал: «Здесь и сейчас я вижу пуговицу, здесь и сейчас я вижу нитку, которой пришита пуговица, здесь и сейчас я вижу зеленую нитку». Он исследовал себя сантиметр за сантиметром, демонстрируя Вильгельму, как это успокаивает. А Вильгельм слушал голос Маргарет. И Маргарет без особой охоты читала: «О, приди, печаль, я хотела слукавить тебя оставить, но люблю все сильнее, сильнее». Тут мистер Рапопорт сдавил ему бедро своей старческой рукой и сказал: «Как моя пшеница! Вот свалочи все мне загородили, я ничего не вижу». Рожь еще поднималась, когда они пошли обедать. Лярд оставался, как был. Вот они в кафе с раззолоченным фасадом. Красота, что снаружи, та же внутри. Пища впечатляет роскошью. Цельные рыбины, как картины, забраны в морковные рамы, салаты, как уступчатые парки, как мексиканские пирамиды, солнцами, лунами, звездами сияют кружочки лук, редиски, лимона, невесть, как взбита толща крема, пирожные пышны, как грезы кондитера. — Вы что будете? — спросил Тамкин. — Да так, я же... плотно позавтракал, я место поищу. Принесите мне йогурта, крекеров и чашку чая. Я не хочу терять время на еду. Тамкин сказал: «Ну, поесть-то надо». Найти свободный столик оказалось не так легко. В это время старики бездельно калякают над чашечкой кофе. Пожилые дамы, все в туши, помаде, по брякушках их не. С подведенными глазами, подсиненными волосами хорохорятся и бросают на тебя взгляды, не вяжущиеся с их возрастом. И куда подевались почтенные старушки, которые вязали и стряпали, и присматривали за внучатами? Бабушка надевала на Вильгельма матроску, качала его на коленях, дула на кашку, говорила: «Адмиралу полагается хорошо кушать». Да что уж теперь вспоминать. Ему удалось найти столик. И доктор Тамкин принес поднос, уставленный чашками и тарелками. Он взял себе жаркое в горшочке, красную капусту, картошку, большой кусок арбуза, две чашки кофе. Вильгельм даже свой йогурт не мог проглотить, еще соднило в груди. Тамкин сходу втянул его в долгий, нудный разговор. То ли морочил Вильгельму голову, чтобы отвлечь от продажи, то ли наверстывал позиции, упущенные, когда Вильгельм поставил его на место с этими его намеками насчет невротического характера.